Самой основательной и очевидной причиной их уступчивости была невозможность перебраться через пролив и приступить к исполнению своего обета без дозволения Алексея и без его кораблей. Но они втайне ласкали себя надеждой, что лишь только ступят на азиатский континент, их меч загладит их позор и уничтожит обоюдные обязательства, которые, вероятно, не были бы в точности исполнены и со стороны императора. Церемония, которой сопровождалось их вступление в вассальную зависимость, была приятна для народа, уже давно привыкшего смотреть на выставку тщеславия как на доказательство могущества. На своем высоком троне император восседал безмолвно и неподвижно. Латинские принцы преклонились перед ним и подчинились необходимости целовать его ногу или колени, а их собственные историки постыдились сознаться в этом унижении, но не были в состоянии его опровергнуть. Личные или общие интересы заставили герцогов и графов сдерживать их ропот. Но один французский барон, это был, как полагают, Роберт Парижский, осмелился сесть на трон рядом с Алексеем. На благоразумный упрек Балдуина он возразил на своем варварском диалекте: «Кто этот неуч, который сидит в то время, как столько храбрых вождей окружают его стоя?» Император не прервал своего молчания, скрыл свое негодование и спросил у своего переводчика, что значат эти слова, хотя и угадывал их смысл по жестам и по тону Роберта. Перед уходом пилигримов он пожелал знать имя и общественное положение дерзкого барона. «Я француз», — отвечал Роберт, — «и принадлежу к самому чистому и самому старинному дворянству моей родины. Я знаю только то, что в соседстве со мной есть церковь, в которой сходятся все желающие доказать свое мужество в единоборстве. В ожидании противника они возносят свои молитвы к Богу и его святым. Я часто бывал в этой церкви, но ни разу не встретил там противника, который осмелился бы принять мой вызов». Отпуская этого храбреца, Алексей дал ему несколько благоразумных советов касательно того, как он должен себя вести в войне с тюрками. А историки с удовольствием привозят этот живописный образчик нравов того времени и той страны. Завоевание Азии было предпринято и совершено Александром с 35 тысячами македонян и греков. А главную надежду он возлагал на силу и дисциплину своей пехотной фаланги. Главные силы крестоносцев заключались в кавалерии. И когда им сделан был смотр на равнинах Вифинии, число рыцарей и их конных прислужников доходило до 100 тысяч человек, вполне вооруженных для боя в шлемах и в кольчугах. Эти воины стоили того, чтобы их число было определено с точностью и достоверностью, и нет ничего невероятного в том, что цвет европейского рыцарства действительно выставил в первом порыве рвения такую многочисленную тяжелую конницу. Часть пехоты, вероятно, назначалась для службы разведчиков, саперов и стрелков. Но в этом разношерстном сборище не было никакого порядка, и чтобы определить его численный состав, нам приходится ссылаться не на положительные указания, а на мнение или на фантазию состоявшего при графе Балдуине капеллана, который определяет число способных носить оружие пилигримов в 600 тысяч человек, не включая сюда следовавших за лагерем латинов, священников и монахов, женщин и детей. Читателю эта цифра покажется невероятной, но прежде чем он придет в себя от удивления, Я присовокуплю на основании того же авторитета, что если бы все принявшие крест исполнили данный обет, 6 миллионов людей перекочевали бы из Европы в Азию. Так как я сам не в состоянии доказать неверность этих цифровых данных, то охотно прибегаю к помощи более благоразумного и более осмотрительного писателя, который после того же смотра всей кавалерии обвиняет шартского священника в легковерии и даже сомневается, чтобы цезальпийские страны, они были цезальпийскими для француза, были достаточно многолюдны для выселения таких несметных сборищ. Еще более осмотрительный историк не должен забывать, что огромному числу этих благочестивых добровольцев не пришлось побывать ни в Константинополе, ни в Никее. Влияние энтузиазма прихотливо и непрочно. Многие из крестоносцев были задержаны дома благоразумием или трусостью, бедностью или физической слабостью. Многие из них возвратились назад, убоявшись препятствий, которые казались тем более непреодолимыми, что эти невежественные фанатики вовсе их не предвидели. Дикие страны Венгрии и Болгарии убелились их костями. Их авангард был искрошен турецким султаном. А число людей, погибших в первую экспедицию от меча, от климата или от изнеможения, уже было определено в 300 тысяч. Тем не менее, мириады тех, которые остались в живых и стремились к цели своего святого предприятия, были предметом удивления и для самих себя, и для греков. Обильная энергия языка, на котором выражается принцесса Анна, будто не удовлетворяет ее. Тучи саранчи, массы листьев и цветов, песок со дна морского и звезды небесные не вполне выражают то, что она видела и слышала. И дочь Алексея восклицает, что Европа, оторвавшись от своего фундамента, опрокинулась на Азию. Такие же сомнения существуют насчет численного состава армий Дария и Ксеркса. Но я готов верить, что внутри одного лагеря никогда еще не было собрано более многочисленной армии, чем та, которая принимала участие в первом военном предприятии латинских принцев в осаде Никеи. Нам уже известны их молитвы, личные особенности и военные силы. Большая часть их войск состояла из французских уроженцев. Нидерланды, берега Рейна и Апулии прислали им сильные подкрепления. Несколько отрядов искателей приключений были набраны в Испании, в Ломбардии и в Англии. А из далеких болот и гор Ирландии или Шотландии пришло несколько полуодетых и диких фанатиков, свирепых у себя дома, но негодных для внешней войны. Если бы суеверие не противилось той святотатственной осмотрительности, которая могла лишить самых бедных или самых немощных христиан заслуги перегримства, то бесполезное сборище людей, истреблявших съестные припасы, но не способных добывать их, могло бы дожидаться во владениях греческого императора той минуты, когда их товарищи проложат и сделают безопасным путь Господен. Небольшим остатком переправившихся через Босфор пилигримов было дозволено посетить гроб Господен. Привыкшие к северному климату, они не были в состоянии выносить жгучих лучей сирийского солнца и легко заражались от зловредных испарений. Они с неосмотрительной расточительностью истребляли свои запасы воды и съестных припасов. Их многочисленность истощила внутренние средства страны, море было далеко, греки относились к ним недружелюбно, а христиане всех сект старались избавиться от жадного и жестокосердного хищничества своих единоверцев. Голод иногда доводил их до того, что они жарили и пожирали мясо захваченных ими детей или юношей. Название и репутация людоедов усилили отвращение, которое европейские язычники внушали тюркам и сарацинам. Шпионам, пробравшимся в кухню Боэмунда, показали несколько человеческих тел, жарившихся на вертеле. А хитрый Норман поддерживал этот слух, усиливавший в неверующих и отвращение, и ужас.